Глава 48. Чтобы попасть в здание Паркер-центра, Босху пришлось прибегнуть к тому же приему, что и в прошлый раз. Выходя из лифта на пятом этаже, он практически врезался в Хирша, который собирался ехать вниз. Босх ухватил молодого эксперта за локоть и держал в вестибюле до тех пор, пока лифт не уехал. «Вы домой?» «Во всяком случае, собирался. Мне нужна еще одна услуга. Я угощу вас обедом, ужином, чем скажете, если вы сделаете это для меня. Это важно и не займет много времени». Хирш мрачно посмотрел на него. Судя по всему, он уже не раз пожалел, что вообще связался с Босхом. «Как это говорится, Хирш? Коготок увяз, всей птичке пропасть. Что скажете?» «Никогда в жизни такой поговорки не слышал. Ну, а я слышал. Мы с моей девушкой договорились поужинать сегодня в ресторане, и я очень за вас рад. Это не займет у вас много времени, а потом сможете ужинать сколько вашей душе угодно». «Ладно, что вам нужно?» «Хирш, вы мой герой, вы знаете это?» Босх очень сомневался, что у Хирша вообще есть девушка. Они вернулись в лабораторию. Времени было почти 5, так что все уже разошлись. Босх поставил портфель на пустой стол, открыл его и нашел рождественскую открытку, которую ему когда-то прислала Мередит Роман, она же Кэтрин Регистер. Осторожно держа за уголок, он вытащил ее и показал Хиршу. «Ее мне прислали по почте 5 лет назад. Как думаете, получится снять с нее отпечатки? Я имею в виду отпечатки отправителя. Мои-то, разумеется, тоже должны там быть». Хирш свел брови на переносице и внимательно изучил открытку. Потом глубоко задумался, выпятив нижнюю губу. «Ну, попробовать-то точно можно. Отпечатки на бумаге обычно хорошо сохраняются. Кожное сало долго остается стабильным и иногда оставляет след на бумаге, даже когда уже испаряется с поверхности. Открытка лежала в конверте?» «Да, 5 лет, до прошлой недели». «Это хорошо». Хирш аккуратно взял открытку из рук Босха и, подойдя к рабочему столу, раскрыл ее и прикрепил к приборному столику. «Начну с разворота, там шансов больше. Вы-то вряд ли внутри сильно наследили, а вот человек, который подписывает открытку, всегда придерживает ее пальцами. Ничего, если я ее немного попорчу?» «Делайте все, что необходимо». Хирш внимательно осмотрел открытку через увеличительное стекло, потом легонько подул на поверхность. Затем из батареи спреев в баллончиках вытащил тот, на котором значилось «Нингидрин», и распылил его содержимое над поверхностью открытки. Через несколько минут ее края начали окрашиваться в фиолетовый цвет, а потом на картоне, точно распускающиеся бутоны, стали одно за другим проступать светлые пятна – отпечатки. «Надо получше их проявить», – пробормотал себе под нос Хирш. Он окинул батарею баллончиков взглядом и, в конце концов, нашел, что искал. Это оказалась бутылочка с надписью «Хлорид цинка». Он распылил вещество над открыткой. Отпечатки приобрели темно-фиолетовый оттенок набрякших грозовых туч. Хирш снял с полки бутылочку с этикеткой, на которой красовалась аббревиатура «ФП». Это означало «физический проявитель». После того, как открытка была сбрызнута проявителем, отпечатки стали серовато-черными и более четкими. Хирш принялся изучать их при помощи увеличительного стекла с подсветкой. «Думаю, этого будет достаточно. Лазер нам не понадобится. Так, детектив, а теперь смотрите сюда». Хирш указал на отпечаток, оставленный, по-видимому, большим пальцем руки слева от подписи «Мередит Роман», а также на 2 отпечатка поменьше сверху. «Их, скорее всего, оставил тот, кто писал, когда придерживал открытку. Вы могли каким-то образом так к ней прикоснуться?» Хирш поднес пальцы к открытке, продемонстрировав, в каком положении должна была находиться рука, оставившая отпечатки. Босх отрицательно покачал головой. «Я только открыл ее и прочитал. Думаю, это и есть те отпечатки, которые нам нужны». «Ясно. А теперь что?» Босх достал из портфеля дактилоскопические карты, которые Хирш вернул ему накануне, и отыскал среди них пальчики, снятые с ремня с пряжкой в виде ракушки. «Вот», — произнес он, — «сравните их с отпечатками с открытки». «Без проблем». Хирш снова вооружился увеличительным стеклом с подсветкой и принялся сличать отпечатки, водя глазами туда-сюда. Босх попытался восстановить картину произошедшего. Марджори Лоуи собиралась ехать в Лас-Вегас, чтобы выйти там замуж за Арно Конклина. Сама мысль об этом должна была быть для нее чем-то до абсурдного восхитительным. Она поехала домой за вещами. Они с Конклином собирались ехать всю ночь без передышки. Если Арно хотел взять с собой свидетеля, Марджори, вероятно, должна была найти свидетельницу. Возможно, она поднялась к Мередит и попросила ее поехать с ними в Вегас. Или, например, решила забрать ремень, подаренный сыном, или вообще хотела попрощаться. Но между подругами что-то произошло. И в ту ночь, которая должна была стать в жизни Марджори самой счастливой, Мередит убила ее. Босху вспомнились протоколы допросов из уголовного дела. Мередит сказала Эну с Макитриком, что вечеринка, на которую Марджори собиралась пойти в свой последний вечер, была организована Джонни Фоксом. Но сама Мередит туда не пошла, поскольку, по ее словам, накануне Фокс избил ее, и выглядела она непрезентабельно. Детективы отметили в деле, что у нее была разбита губа, а на лице красовался синяк. Как же они не догадались. Мередит получила эти травмы, когда убивала Марджори. Капелька крови на блузке Марджори принадлежала Мередит. Впрочем, Босх знал, почему они не догадались. Даже если у Макитрика с Эноу и возникли какие-то подозрения, они отмахнулись от них, потому что Мередит была женщиной, и потому что Фокс подтвердил ее историю. Он признался, что в самом деле избил ее. Теперь Босх представлял себе, как все произошло. Мередит убила Марджори, а несколько часов спустя позвонила Фоксу, когда тот играл в карты и все ему рассказала. А потом попросила его помочь ей избавиться от тела и скрыть ее причастность к убийству. Фокс, видимо, с готовностью пришел ей на помощь и даже подтвердил, что избил ее, поскольку сразу увидел всю картину целиком. Да, гибель Марджори лишала его источника дохода, зато он приобретал инструмент воздействия на Конклина с Миттелом. А не раскрытое, это убийство еще больше оказывалось ему на руку. В таком случае Фокс становился для них двоих пожизненной угрозой. Он мог в любой момент пойти в полицию и обвинить Конклина в убийстве. Вот только Фокс не отдавал себе отчета в том, что Миттел ничуть не уступает ему ни в жестокости, ни в изобретательности. Год спустя на бульваре Лабреа он за это поплатился. Мотивация Фокса была ясна, а вот с Мередит дело обстояло несколько сложнее. Могла ли она сделать это из тех соображений, которые пришли в голову Босху? Способно ли было предательство подруги толкнуть ее на убийство? Босх начал подозревать, что он все равно что-то упускает из виду, и ему до сих пор не все известно. Надо было ехать к Мередит Роман. Все точки над «и» могла расставить только она. И тут в голову Босху пришла одна мысль. По данным судебной экспертизы, смерть Марджори Лоуи наступила где-то около полуночи, а звонок Фоксу, после которого он сорвался и уехал из клуба прямо посреди игры, поступил только часа через четыре. Что Мередит делала у себя в квартире с трупом лучшей подруги наедине 4 часа? «Детектив?» Босх очнулся от своих мыслей и посмотрел на Хирша. Тот несколько раз энергично кивнул. «Ну что, есть какой-нибудь результат?» «Бинго!» Босх лишь молча кивнул. Он получил подтверждение не только того, что отпечатки совпадали. На поверку, все, что он в своей жизни привык принимать за незыблемые истины, могло оказаться такой же фальшивкой, как и Мередит Роман.